Страница 312. Первая попытка осмыслить национальный характер русских людей неумозрительно, но опираясь на конкретные сведения о нем, принадлежала философу Надеждину. В 30-х годах XIX века он издавал журнал «Телескоп», где опубликовал взбудоражившее общество философическое письмо Петра Яковлевича Чаадаева. Полное негодование против национального самодовольства и духовного застоя, оно имело и для издателя журнала, и для автора письма печальные последствия. Чаадаева объявили сумасшедшим, а Надеждина выслали. Работая в Русском географическом обществе, Надеждин предложил программу широкомасштабного описания силами самих русских людей, наблюденных и замеченных, особенностей народа всюду, где только чуется Русь. При этом имелись в виду разбор и оценка удельного достоинства ума и народной нравственности, как оно проявляется в составляющих народ личностях. Программа была разослана по различным губерниям, и добровольные собиратели сведений из числа учителей, лекарей, чиновников, священников направляли в общество сотни рукописей, описывающих умственные и нравственные особенности жителей Великой Империи. В числе материалов были характеристики языка, быта, особенностей материальной культуры, в которых осели сведения о психическом складе русского человека, о его идолах и идеалах. Страница 313. Параграф 2. Отечественная психологическая наука во второй половине XIX века. Середина века. В середине XIX века, в период, связанный с формированием собственных взглядов на человека и его роль в обществе, а главное, с развитием рефлексии своей самобытности, своих научных и психических особенностей, начала формироваться и самобытная отечественная психология, начался поиск путей ее построения, ее методологии и, собственно, предмета, ее отличия от других наук и различия с европейской психологией. Это были годы расцвета естественных наук в России, на которых сосредоточился главный интерес общества и где происходили основные научные достижения. Это наложило естественно-научный материалистический отпечаток и развитие психологии. В то же время как естественные, так и гуманитарные науки того времени имели тенденцию к созданию универсальных теорий, каждая из которых претендовала на открытие основных закономерностей развития человека и общества. Этот подход виден в концепциях Веселовского, Путебни, Сеченова, Каверина и других ученых того времени. Однако дело не только в том, что ученые этого периода занимались широким кругом вопросов, так как широта охвата возможна и при систематизации изучаемого материала. Но бывают эпохи, когда научное мышление проявляет широту в открывании новых перспектив, в создании новых точек зрения, не только объединяющих и систематизирующих уже открытые известные факты, но и проливающих на них новый свет, ставящих новые задачи не только перед данными исследователями, но и перед учеными следующих поколений. Именно такими и были 60-е и 80-е годы XIX века, таким ученым был Сеченов, такими были и Каверин, и Веселовский, и Потебня. Два направления в проблеме человека. Прежде всего, необходимо было разработать методологию новой науки, понять, какой ей надлежит быть, естественной или гуманитарной. Из ответа на этот вопрос вытекало и то, на основе какой науки следует формировать психологию, на основе философии, с которой она и была связана главным образом до того времени, или на основе физиологии, как того требовали новые веяния науки и общественные предпочтения. Практически было предложено две концепции построения психологии. Страница 314. У истоков каждой из них стояли выдающиеся мыслители. У первой – Николай Чернышевский, у второй – Памфил Юркевич и Владимир Соловьев. они заложили в России традиции человекопознания, исходя из противостоявших друг другу способов осмысления природы личности.